Мы видели ее выступление вчера вечером в Веллингтоне. Какое странное совпадение. Я бросил быстрый взгляд на Карину, но ее лицо выражало лишь приятное удивление. Вы правда видели Сюзи? Вот уж действительно совпадение. Я сама была актрисой варьете до замужества. Она села рядом со мной. Знаете, иногда я думаю, что сделала большую глупость, бросив сцену ради этого. Она обвела рукой вокруг. Как вам понравилось выступление Сюзи? Несколько рискованное, ответил я. От этой кобры у меня поджилки тряслись. Карина рассмеялась. Беларус? Да она мухи не обидит. Джек ее обработал, прежде чем отдать Сюзи. И самое забавное, что она считает кобру ядовитой. Но ведь и управляющий театра такого же мнения. Они приглашали эксперта осмотреть змею. Знаю, знаю. О, Джек это тоже предусмотрел. Сюзи слишком щепетильна. Думает, если ее змея не опасна, значит, она обманывает публику. Поэтому мы сочли за лучшее сделать все как надо, а ей об этом не говорить. Да если бы Джек не обработал кобру, этой глупышки уже и на свете-то не было бы. Пожалуй, не следовало бы вам раскрывать профессиональные тайны. И если встретите ее снова, ради бога, не выдавайте меня. Обязательно выдадим, рассмеялся я. Как вы удивительно похожи с сестрой, заметила Элен, разглядывая Карину. Все это отмечают, когда видят нас вместе, сказала Карина. До того, как я вышла замуж, мы показывали интересный номер. Я пытаюсь убедить Джека покинуть этот остров и вернуться в цивилизацию. Сюзи и я могли бы снова выступать вместе. Пора бы ей отказаться от этого пошловатого аттракциона со змеей. Ох, глупая девчонка. Она еще надеется, что ее пригласят на гастроли в Нью-Йорк. Никак не удалось ее разубедить. Она посмотрела мимо нас на поляну. А вот и Джек. Мы обернулись. Небольшого роста плотный мужчина шел к нам по тропинке. Он был одет в грязную белую майку и парусиновые штаны, заправленные в высокие сапоги. Через плечо был перекинут мешок. Голова его преждевременно облысела. Хотя на вид ему едва ли было больше 32-34 лет, широкое мясистое лицо покрывал темный загар. Маленькие глубоко посаженные глаза были холодными и бесстрастными. Подойдя к ступенькам веранды, он остановился и молча посмотрел на нас. «Джек, это мистер и миссис Хармас. Они пришли посмотреть на наших норок», — сказала Карина. «Пит Иган посоветовал им заглянуть к нам». Нас пытливо изучали холодные маленькие глаза. «Ох, вы опоздали», — произнес он неожиданно мягким, приятным голосом. «Они вымерли». «Да, вымерли. Вы переправились на лодке?» «Совершенно верно», — сказал я. «Думал позвонить в колокольчик, но не хотелось вас беспокоить». Его лицо оставалось абсолютно бесстрастным и непроницаемым. Однако во всей его фигуре, приземистой и тяжелой, в том, как он стоял, слегка подав голову вперед, в манере держаться, таилась какая-то мрачная сила. «Карин покажет вам ферму», — сказал он, поднимая свой мешок —